Мы увидели бедные, покосившиеся избенки. Школа казалась полуразвалившейся. Все выглядело печально. А на следующий день нас пригласили в расположенный неподалеку колхоз имени Ленина на открытие книжного магазина. Там были городского типа дома, библиотека, ясли. Трудно было поверить, что Невешкина рядом. В 1947 году я впервые увидел много мест, связанных с русской литературой прошлого века. Я побывал в Ясной Поляне, где Толстой писал «Войну и мир», Анну Каренину, но в доме видишь Льва Николаевича, старого, душевно мечущегося и вместе с тем за чаем наставляющего толстовцев, того Толстого, который пахал со смирением, что паче гордости, и завещал похоронить его без имени, без плиты. Может быть, больше всего меня взволновала его могила. Он выбрал место, где мог бы соседствовать с единственно достойным партнером — природой. Я поехал в Спасское. Там, под тенистыми кленами, Тургенев писал романы, а поздней осенью отправлялся в Париж. Когда однажды ему отказали в заграничном паспорте, он построил флигелек и написал Виардо, что живет как ссыльный. В Орле я видел его диван, книги с пометками. Поглядел на дом Лескова. Постоял у заброшенной могилы Фета. В Чембаре ходил по школе, в которой учился Белинский. Трудно объяснить, почему в музее особенно потрясает одна картина. И я не знаю, почему больше всего мне запомнились дни в Тарханах, или, говоря по-иному, в селе Лермонтово. Там я познакомился с молодой преподавательницей русской литературы Дарьевской. Она меня спрашивала, каким был в жизни Маяковский. Нравятся ли мне стихи Багрицкого, где достать хороший перевод Гейне. Я от нее узнал про школу, про жизнь села. Это была скромная девушка, любившая свою работу и искусство. Она рассказывала, что иногда ей удается съездить на воскресенье в Пензу. Там ведь театр. До железной дороги больше 30 километров. Иногда приходится возвращаться пешком. Вера Анатольевна однажды зимой встретила волков. Сначала приняла их за собак, а волки подошли к деревне, зарезали колхозных баранов. Ох, как я испугалась! Мы пошли в склеп. Там стоял гроб, в котором привезли тело Лермонтова из Пятигорска. Было сыро, и на гроб громко падали капли. Музей был смешанным. Отдельные вещи, связанные с поэтом, и различные плакаты, диаграммы, посвященные крепостному праву, революции, успехам колхозников Пензенской области. В одной комнате я увидел трубку Лермонтова и рисунки к демону. В другой висел большой портрет Сталина. Ночью я написал стихотворение. Никогда я его не печатал, а теперь приведу, потому что оно клочок обещанной исповеди. «Тарханы — это не поэма. Большое крепкое село. Давно в музей безумный демон сдал на хранение крыло. И посетитель видит хрупкий, игрушечный, погасший мир, изгрызенную в муке трубку и опереточный мундир. И каждому немного лестно, что это Лермонтово кресло. На стенах множество цитат о происшедшей перемене, а под окном заглохший сад — и счастье, скрытое в сирени. Машины облегчили труд, в селе теперь десятилетка, колхозники исправно чтут дела прославленного предка, и каждый год в тот день июля, когда его сразила пуля, в Тарханах праздник, там с утра вся приодета детвора. Уж кумачом зардели арки, уж сдали государству рожь, и в старом Лермонтовском парке танцует дружно молодежь. Здесь нет ни топота, ни свиста. Давно забыт далекий выстрел, и только в склепе весь продрог стоит обшитый цинком гроб. Мотор заглох, шофер хлопочет, а девушка в избе бормочет все тот же сердцу милый стих, и страсть в ее глазах глухих приподняты углами брови, а ночь, как некогда, темна. Поют и пьют, стихи читают, сквернословят,